Подчиняйся. Никаких независимых мыслей. Потребляйте. Смотрите телевизор. Подчиняйтесь. Подчиняйтесь. Оставайтесь в спячке. Подчиняйтесь. Покупайте. Слушайте руководство. Смотрите телевизор. Не думайте. Обращаюсь к ловцам покемонов, конечно же, обращаюсь к ловцам покемонов. Дорогие ловцы покемонов, у нас вот огромное количество карманных монстров, то есть переводится покемон карманный монстр, и они везде в политике, их надо всех переловить, а главного покемона надо поймать в Кремле, поймать и посадить, поэтому я к вам обращаюсь, 18-го за Парнас, за номер 8, а 5-го, 11-го сами знаете. Так что не ждать, а готовиться.